Глава третья. Юрик Планшетов или будни вымогателей. По прошествии нескольких дней, так и не дождавшись звонка любовницы, Андрей, скрипя сердце, взялся осуществлять возникший в голове план. От замысла основательно тянуло гнильцой. Значительная часть Андрея категорически противилась этому плану, но другая, не менее влиятельная, настаивала, причем настаивала властно. Как случается сплошь и рядом, победила темная сторона. Замысел был таковым, что подключать к его исполнению старых друзей Андрею показалось не с руки. А поскольку воплощать задуманное в одиночку не представлялось возможным, Андрей обратился к Юрику Планшетову, молодому пареньку, недавно поступившему на работу к Провилову. В глазах Планшетова Андрей был дедом, и относился он к нему соответственно. В точности так, как сам Андрей совсем недавно Катасову, Протасову и Армейцу. Планшетов, которого головорезы Провилова окрестили планочником, планшетом и даже планктоном, без колебаний согласился помочь. Андрей подробно растолковал, что надлежит сделать. Когда? Планшетов и бровью не повел. Как только, так сразу. Андрей решился выждать еще несколько дней. А ну как Кристина отдумается и объявится. Но только зря потерял время. Ну все, сама напросилась. Вздохнул Бандура, когда срок истек. Приступаем к первому этапу. С этими словами он спустил Планшетова с поводка. «Все, Планшет, пора». Юрик блестяще справился с поручением. Кристина объявилась на следующий же день. «Андрюша!» — захлебывался в трубке голос Кристины. «Андрюшенька!» Андрей с просонья бубнил что-то невнятное. «Ты что, спишь?» — взбеленилась она. Негодование в голосе любовницы вывело Бандуру из себя. «Ты что, моя мама, чтобы указывать мне, когда вставать?» Кристина предпочла не ссориться. Не то у нее было положение. «Андрюша, в сауне неприятности, ночью какая-то сволочь половину окон выбила». «Да ты что? Ты смеешься? С чего ты взяла?» «Я по голосу чувствую». «Я уж было решил, у тебя труба с экраном, как в чужих у Сигурни Уивер». «Андрей, мне не смешно!» — в истерике завопила Кристина. «Слушай, детка, ты так орешь, будто твоего Васька зарезали или квартиру сожгли. Тоже мне неприятности. Окна вынесли». «Сегодня стекла, а завтра ведь и подожгут». «Могут», — согласился Андрей. «С пузырем шутки плохи». «Спасибо на добром слове, Андрей». «А что ты хотела?» «Чтобы нас оставили в покое». «Ты волшебница?» — поинтересовался Андрей. «Фея, что ли?» «Ты это о чем?» — растерялась Кристина. «Ни о чем. Хочешь, хоти в трубочку. Мне-то какая разница?» «Не думала, что ты такой черствый». «Да при чем здесь я?» — удивился Андрей, подумав, что Планшетов, похоже, постарался на совесть. «Идет разборка, на тебя наехали, считай свои битые стекла обыкновенным актом устрашения. Довольно невинным, кстати, бывают и похуже. Ты умеешь успокоить». «Я не хотел тебе этого говорить», — начал Андрей, проснувшись окончательно и обретя способность импровизировать на ходу. «Насколько я понял, у пузыря твой домашний адрес в кармане». Кристина на другом конце провода утратила дар речи. «А значит, и телефончик имеется. Как ты понимаешь, не для того, чтобы вам с Вась-Васем поздравительные телеграммы слать». Молчание в трубке. «Кристина!» Молчание. «Кристина!» «Почему ты меня не предупредил?» Андрей поморщился, отодвинув трубку подальше от уха. «Пугать не хотел». «Ну и ну! Что же делать-то?» «Обычно деньги собирать. И чем быстрее, тем лучше. Это раз. Пореже выходить из дома. Это два». «А как я деньги соберу?» «Ну», — запнулся Андрей. «Возможно, наблюдение за квартирой не круглосуточное. И потом ты можешь переехать ко мне». Повисла долгая пауза, Андрей понял, что она мучительно размышляет. «А Вася?» Бандура прочистил горло. «Да кому он нужен? Я за тебя боюсь». «Андрюша!» Кристина тяжело задышала. «Да, родная?» «Они могут решиться на убийство». «Всякое может статься», — уклончиво ответил Бандура. «У тебя парадная с охраной». «Да баллонь с липками не перепутал». «Ну хотя бы кодовый замок есть». «Оборванные почтовые ящики и разбитые плафоны в коридорах». «Плохи дела, Кристи». «Я деньги соберу», — пообещала Кристина. Как показалось Андрею, на сей раз искренне. «Ты попроси ребят, чтобы начинали хоть что-то делать». «Уже делают», — поклялся Андрей, подумав. «Ох, не перегнуть бы палку, как бы она со страху в милицию не побежала». «Может, не в милицию обратиться?» «Ну, если ты себе еще хуже сделать хочешь, то валяй, обращайся». «Деньги будут через 2 дня», — сказала она, и Андрей понял, что дело в шляпе. «Двери никому не открывай, а чуть что, немедленно звони мне». «Спасибо, милый», — слабым голосом отвечала она. «Жаль, что ты не рядом». «Наконец-то», — подумал Андрей. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Мне тоже жаль, детка. Ну, что поделаешь? Вась-Вась не обрадуется, если я поселюсь в твоей кухне на раскладушке». «А ты поселишься?» «Нет уж», — ответил Андрей с горечью. «Тут ситуация простая, как в памяти компьютера. Либо единица, либо ноль. И ни черта посредине». Информацию о двоичном компьютерном коде Андрей почерпнул из недавнего общения с армейцем и был так поражен, что запомнил, а сейчас довольно ловко использовал. «Было бы здорово, если бы ты переехала ко мне, Кристиан, но раз нет, значит нет». Кристина шмыгнула носом, и телефонная связь прервалась. В следующие несколько дней Планшетов рвался повторить экзекуцию, бить стекла ему пришлось по душе, но Андрей строго-настрого запретил. «Чувак, может, еще разок? Кашу маслом и все такое!» «Нет», — сказал Андрей, — «пока отбой, чтоб тебе там и близко не было. И еще одно, хоть кому полслова ляпнешь, тут тебе и кранты. Схороню в парке, мамой твоей клянусь. Будь спок, чувак, могила!» Кристина, как и обещала, привезла деньги. 50 банкнот по $100 каждая, перетянутых розовой резинкой для волос. Андрей был очень доволен, но виду, естественно, не подавал. Попробовал было расстегнуть на любовнице блузку, но она решительно отстранилась. «Не сейчас, ладно?» Настроение у нее было кошмарным, Кристина вовсе не собиралась делать из этого тайну. Андрей решил проявить толерантность, частенько поминаемую президентом. Обобранный лох заслуживает хотя бы этой малости. Вскоре Кристина засобиралась, Пандура отправился ее провожать. Едва только липовые страсти вокруг баньки улеглись, Василий Васильевич заступил на бессменную вахту, и банно-развлекательный комплекс снова заработал в полную силу. Андрей солидно поправил материальное положение. Угрызения совести его не терзали, кошмары по ночам не докучали. В конце концов, я собственные деньги верну. Как бы там ни было, встречи любовников после продолжительного перерыва возобновились. Один день в неделю, а когда и два, они проводили вместе. И это были не худшие дни. Они почти не ссорились, даже не повышали друг на друга голос, как не раз случалось во время летней экспедиции в Крым. Возможно, от того, что не жили под одной крышей. «Знаешь, — как-то сказал Андрей, провожая ее до такси, — жаль, что время нельзя растянуть. Хотя у меня такое ощущение, будто с ним что-то творится. Мне назло творится. Когда ты рядом, оно летит, без тебя тянется, как авиационная резина. А мне бы хотелось наоборот». Как романтическая песня барда, их связь не могла продолжаться долго, обещая или оборваться, будто гитарная струна, или перерасти в нечто большее. Впрочем, поначалу Бандура об этом не задумывался. Да и сама Кристина не могла толком разобраться в своих чувствах, где на одной чаше весов оказался по-своему любимый супруг, в то время как на другой — полная неизвестность. Бывало, глядя бессонными ночами в потолок, Кристина подсчитывала оставшееся время. «Вот уже и 35, подруга. Лет 5-7 у тебя, и все». Мысли были навязчивыми, точно осы. Они докучали, не давая заснуть. Стоило только подступить к спасительной дреме, как мозг услужливо подбрасывал что-нибудь новенькое. Кристина ворочалась, словно на иголках, проклинала безжалостную бессонницу. Вась-Вась безмятежно похрапывал под боком, и она в душе злилась на него, а сама подтыкала одеяло, чтобы его не дай топох. И просквозила, как маленький, честное слово, только заснул, сразу душа нараспашку. Сердце Кристины разрывалось на части, а разум не находил выхода.